«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция четвертая. Развлечения Древнего Рима. До сих пор разговоры о римских оргиях, о пирах находятся в общественном сознании как что-то совершенно экстраординарное. Потому что и в Древней Греции, и в Египте, в маленьких каких-нибудь государствах, в Малой Азии, где угодно, конечно, люди находили время для досуга, как-нибудь проводили это время интересно. Но то количество развлечений и их качество просто не поддается никаким сравнениям. В древности, в эпоху царей и в республиканский период, ну, то есть так века, скажем, до второго до нашей эры, всякие вещи, которыми мог себя повеселить горожанин, были не слишком многочисленны. Конечно, всегда оставались какие-то люди, выступающие на улицах. Конечно, были домашние праздники, пиры. Это, в общем-то, было доступно практически всем. Ну, а что-нибудь более масштабное, на что можно было выбежать поглазеть, это, в первую очередь, религиозные праздники. Их было довольно много. И триумфы полководцев. Триумф — это совершенно особый праздник. Праздник по случаю победы и личный праздник полководца. Это не просто мы празднуем победу над с такими-нибудь вольсками или там сомнитами. Нет, это конкретная победа. Изначально, видимо, это был простой воинский парад, победив врага, воины, а воины это были те же самые жители Рима, шли торжественным маршем во главе с полководцем. Ну, что в этом удивительного, но тем не менее, и сейчас, если вы не абсолютный пацифист, то, может быть, и пойдете взглянуть на парад. Все-таки это бывает красивые идущие колонны, ну и, конечно, экстраординарно. В конечном итоге вот эти довольно простые парады, прохождение маршем, превратились в триумф. Для того, чтобы получить возможность пройти триумфом, полководец должен был ее запросить. Ее давали далеко не всегда. В идеале, во-первых, войска на поле боя должны были назвать полководца императором. Мы, конечно, знаем императора как высшую должность Римской империи, но до того это название применялось к удачливому полководцу. Войска могли быть обрадованы и провозгласить императором полководца. Считалось, что для триумфа нужно еще желательно не менее 5000 убитых врагов. Хотя, конечно, не всегда считали по головам, тем не менее это должна быть значительная победа. Подходя к Риму, полководец запрашивал разрешение на триумф, сенат тоже собирался вне Рима и принимал решение о триумфе. Триумф назначался на какой-то удобный день. Шествие начиналось на Марсовом поле и заканчивалось возле храма Юпитера на Капитолии, где приносились жертвы. На это стоило посмотреть. Я думаю, даже несмотря на то, что Рим тогда был в позднереспубликанскую эпоху еще не столь красив, как в императорскую, но тем не менее триумф был зрелищем выдающимся. Впереди обычно шли знатные пленники, часто в цепях, и им старались придать такой вид побежденных врагов. Надо сказать, что знатных пленников некоторых после триумфа высекали и убивали. Ну, чтобы увеличить количество идущих врагов, туда иногда добавляли и солдат. Потом несли трофеи. Это могли быть какие-нибудь драгоценные вещи, сокровища, захваченные армией. Могли быть какие-нибудь религиозные символы врага. Могли быть просто какие-то экзотические деревья, плоды, животные. Ну, что-то особенное, чтобы произвести впечатление на римских горожан. Например, в триумфе императора Тита после взятия Иерусалима, тогда он, собственно, еще не был императором, внесли семисвечник из Иерусалимского храма. Важнейшую вещь. И иногда несли пояснение к войне. Вот это интересный момент, чтобы было понятно, за что же триумфатор получил свой триумф. Могли, например, тащить картину или изображение, даже скульптурное, модель какой-нибудь крепости, которая была взята, чтобы люди могли понять, за что же получен триумф. Иногда даже показывали какие-нибудь метательные или осадные машины, ну, если их, конечно, можно было провести в триумфе. Это как бы такая иллюстрация войны. Дальше наступала очередь сильных мира сего, то есть лучших людей города Рима. Шли сенаторы в парадной одежде, магистраты, то есть выборные чиновники правительства города. и они шли перед триумфатором, показывая его значимость. Наконец, на колеснице ехал триумфатор. Он изображал, как считается, самого Юпитера, то есть на момент триумфа он был равным ему, поэтому ему даже раскрашивали лицо красным цветом, наподобие культовой статуи, хотя, возможно, причины какие-то другие. Колесница была богато украшена, в нее были запряжены 4 коня, и, начиная с 4 века, это были белые кони, наподобие коней божественных. Сначала римляне, этого не поняли, решив, что это слишком нагло, но потом белые кони устоялись. Иногда могли запрячь и каких-нибудь экзотических животных. Триумфатор ехал не один, рядом с ним был раб, который держал над ним венок, он сам был в пурпурной одежде. Впоследствии пурпур становится и признаком, собственно, императоров римских, но это был еще признак триумфаторов. Говорят, что, по легенде, раб, который держал венок над триумфатором, иногда говорил ему на ушко: «Помни, что ты не бог». Действительно, можно было слишком увлечься. За квадригой триумфатора шли солдаты, ехали на конях или тоже шли пешком офицеры. Солдаты были, естественно, не в доспехах, они были в венках, в тогах и распевали песенки про триумфатора, шутливые, иногда скабрёзного содержания. Смысл этих песен был, видимо, как охранительный, чтобы слишком не привлечь внимание злых сил к императору, а также тоже, чтобы не слишком зазнался. Иногда они, впрочем, и просто кричали всякие лозунги, посвященные триумфу. А дальше уже шли все кто угодно. Зеваки, музыканты присоединялись к процессии. Музыка звучала постоянно. Разбрызгивались ароматические масла, чтоб вокруг приятно пахло. Цветы. В целом это выглядело как движущаяся праздничная религиозная церемония. Иногда даже триумф затягивался на некоторое время, прерывался, мог быть продолжен. Триумфатор проезжал через большие цирки, пока не доезжал до Капитолия, где совершалось жертвоприношение, а потом пир для участников с денежными раздачами для солдат. Впоследствии и не только для солдат. В этих раздачах могли принимать участие и просто жители Рима в честь праздника. Когда власть в римском государстве перешла к императорам в период империи, конечно, императоры понимали, что вот такой рекламный момент, как триумф, нельзя отдавать просто кому-либо. И в силу того, что император по своей должности являлся главнокомандующим всех вооруженных сил государства, триумфы, вне зависимости от того, кто одержал победу непосредственно, проводились именно по поводу императора или его ближайших родственников, или уж каких-нибудь особо выделенных персон, которым император мог это позволить. Но уже, конечно, не в честь того самого полководца, который одержал победу. Было много всяких интересных эпизодов. Например, самой желанной добычей в бою были так называемые тучные доспехи. Это доспехи, которые были сняты с вражеского главнокомандующим, римским командующим, который убил его в поединке. Они посвящались специальный храм, и за всю историю Рима их было, если не ошибаюсь, 3 таких случая. Первым, естественно, был Ромул. И при попытке сделать такое посвящение при Августе это было запрещено, потому что вы, дорогой генерал, не командир войска, командовал Октавиан Август, он же главнокомандующий, и поэтому не может быть разрешено такое посвящение. Интересно, что триумфов на жизнь даже выдающихся полководцев приходилось не так много. Первое место, я думаю, можно даже угадать, принадлежит какому полководцу больше всего триумфов в своей жизни провел Юлий Цезарь. 5 триумфов. А вот на втором месте стоят неизвестные широкой публике Марк Фурий Камил и Марк Валерий Корф, 2 полководца 4 века, времени, когда римляне постоянно сражались с окружающими племенами, отражали нашествие галлов, это было тяжелое время, много битв, и много побед. Рим все-таки выжил. А уже за третьим местом находятся те, у кого было 3 триумфа, и среди них находится как раз Октавиан Август. Правда, был еще такой вид чествования полководца, который назывался овация. Иногда полководец просил триумфа, а ему давали овацию. Овация тоже была процессией, тоже часто с изображениями битв, с какими-то трофеями, но без войск. Это считалось тоже очень почетным вариантом, так что к количеству триумфов иногда еще присоединяли и овации. Но в данном случае мы говорим о развлечении, которое не могло случиться просто так. Да, для триумфа нужна хотя бы небольшая война. Иногда императоры вроде Калигулы могли сделать триумф без ярко выраженной победы или по случаю какой-нибудь незначительной войны, но в республику такого не бывало, тут за этим все следили. А вот развлечения, которые назначались время от времени, в Риме даже были такие, которых больше не было нигде. Самым особенным римским развлечением можно считать, конечно, гладиаторские бои. Культура Римской империи была довольно высока, прекрасная организация, соблюдение гигиены, хорошо построенные города, право. И вот в виде какой-то компенсации самым любимым зрелищем этих довольно культурных, даже по нынешним временам, людей было зрелище убийства и схватки насмерть на потеху. Происхождение гладиаторских боев нам не совсем ясно. Традиционно считается, что такой вид зрелище был заимствован у этрусков, судя по всему, у этрусков южных. И, может быть, они происходят и от осков или самнитов, давних соперников римлян. И где соперники, там и заимствование. На похоронах знатных лиц иногда из военнопленных ставили пару, которая сражалась насмерть. Такая схватка является ничем иным, как завуалированным жертвоприношением. Погибший, как бы, тоже уходил как жертва. И обычай этот перешел к римлянам где-то около середины 3 века до н.э., даже известные обстоятельства. На похоронах одного знатного римлянина схватилось 3 пары бойцов. И сразу же началось соревнование между патрициями. У кого-то 3, у кого-то уже там 12 пар, 30, все больше и больше. И если изначально это был вид исключительно погребального зрелища, то скоро стало ясно, что людям очень нравится смотреть на то, как сражаются между собой воины, живые люди. И просто богатые люди и знатные стали организовывать такие игры. В итоге для них складывается специальный вид постройки, который служит только для гладиаторских боев. Это амфитеатр. Часто, когда говорят о римских постройках для развлечений, то путают амфитеатр, театр и даже стадион, потому что последние обычно называли цирком. В наше время цирк круглый или овальный. А вот в действительности овальную форму имеет только амфитеатр. И единственное его предназначение — это гладиаторские бои, потому что на них можно смотреть со всех сторон, в отличие от театра, где нужна все-таки сцена. В конечном итоге амфитеатры стали строиться по всей территории сначала римского государства, а потом и империи. Изначально деревянные, а потом и каменные, и кирпичные. Интересно, что самый первый такой амфитеатр был построен в Помпеях еще в первой половине первого века до нашей эры. Он такой приземистый, но весьма объемный. Там собирались не только жители Помпей, но и окружающих районов приходили, хотя впоследствии практически в каждом более-менее крупном городе округе Везувия возникает собственный амфитеатр. Самым крупным амфитеатром был, конечно, Колизей в центре Рима. Как считается, в нем могло находиться около 50 тысяч человек. И места ранжировались. В нижней части, ближе к сцене, имели отдельные проходы места для знатных людей. Так, кстати, было практически везде. Потом для людей простых. И, наконец, на галерке сверху могли находиться даже женщины с рабами, которые могли на это посмотреть, но издали. Считалось, что женщины очень возбудимы, им лучше поменьше смотреть такие вещи. Но, конечно, знатные дамы могли попасть и в ряды для знати. Ну, для императора и императриц, их жен, это не было проблемой. Гладиаторские бои изначально устраивались богатыми людьми, которые даже иногда держали гладиаторские школы, как, например, Цезарь. А впоследствии, конечно, это берет на себя император и его ближайшее окружение. Как правило, такие бои были бесплатными, но на них выдавались билеты. Это были такие жетончики, часто свинцовые, они назывались тессеры, и по ним можно было найти тот участок амфитеатра, куда тебе можно было сесть. Сначала обычно происходил торжественный парад, на котором показывались доспехи гладиаторов, они проходили маршем, а потом уже начинались схватки. Гладиаторы делились на множество категорий и по-разному вооружались. Были, например, тяжеловооруженные гладиаторы, легко вооруженные, те, кто сражались только против зверей. Были даже шуточные гладиаторы, которые бились, например, деревянным оружием или разыгрывали смешные сценки. На арене иногда появлялись даже преступники. Известные истории о том, как христиан убивали на аренах амфитеатров. Это правда, это подтверждается разными письменными источниками. Но в некоторых случаях устраивались специальные казни на арене, и христиане — это просто частный случай. Так и было, приговаривали к растерзанию дикими зверями. Хотя это делалось обычно не, что называется сейчас, в прайм-тайм, в середине дня, но были любители, которые приходили посмотреть именно на это. Жестокий, конечно, вариант, что говорить. Но, тем не менее, большинство гладиаторов были не преступники. Преступники обычно использовались во время каких-то очень уж массовых сваток. Например, редким, но случающимся видом гладиаторских боев были навмахии, то есть сражения кораблей. Для этого обычно выкапывался специальный бассейн, время их было даже несколько. Каким-то образом вроде бы иногда устраивались навмахи и в нормальных амфитеатрах. Не совсем понятно, как они герметизировали арену, но как-то, видимо, умели это сделать. И во время огромной навмахи, которую проводил император Клавдий, как раз идущие на бой преступники, которых набрали отовсюду, крикнули: «Аве Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». Клавдий ответил: «А может и не все». И тут они остановились и решили, что он их прощает. Но нет, пришлось объяснить, что все-таки сначала придется посражаться, а простят только тех, кто выживет в битве и проявит себя хорошо. Тем не менее, среди профессиональных гладиаторов было много не пленников, а людей, сознательно на это пошедших. Ну, или, например, раб какой-то мог перейти в гладиаторы. И даже свободный человек. Кто-то видел в этом возможность для взлета карьеры. Опасный, но в случае, если ты становишься любимцем, который нравится публике, ты мог на этом заработать огромные деньги. Но опасность, конечно, была велика. Гладиаторы гибли далеко не все на арене. В этом не было задачи организаторов. Воспитать, оттренировать хорошего гладиатора — это требовало времени. И поэтому решение часто, если дело происходило в Риме, принимал император, который мог потребовать добить раненого или сбитого с ног гладиатора, или, наоборот, сохранить ему жизнь. Обычно, кстати, добить публика и императора требовали того, кто плохо сражался, кто трусил, пытался убежать, ну, в общем, не понравился публике. Если гладиатор бился до последнего, обычно он вызывал уважение, ну, как любой серьезный боец. Одно время даже было разрешено в боях участвовать и женщинам, и сохранились надгробия и изображения вот этих гладиатресс. Хотя все-таки такая ситуация считалась аморальной, и гладиаторские бои женщин запрещались. Гладиаторские игры могли идти несколько дней. Во время этих игр, как и во время других празднеств, могли быть раздачи в императорское время. Женщины тоже посещали бои, но тоже место их было, как я уже говорил, на галерке. Бои были чрезвычайно притягательными. Есть история, которую рассказывает блаженный Августин о том, как один христианин был увлечен своими друзьями на гладиаторский бой, сказал, что смотреть он не будет. Закрыл глаза и сидел с закрытыми глазами, пока его там не толкнули или крик какой-то не раздался, он открыл глаза и подсел. Так что смотреть на то, как люди друг друга убивают, действительно притягательно, но может быть довольно разрушительно для души. Намного более мягким развлечением были театры. Театральная жизнь известна нам по Древней Греции. Римляне познакомились с ней, видимо, изначально в виде Отелланы, такой грубоватой характерной комедии, которая была распространена на юге Италии. Это, конечно, далеко не греческий театр. Впоследствии, познакомившись с греческой культурой, римляне пристрастились и к нормальному греческому театру с комедией, трагедией, различали их, знали такие произведения. Да и сама форма здания театра была заимствована у греков. Хотя были некоторые отличия. Например, оркестра, большая площадка внизу перед сценой и под зрительскими рядами стала намного меньше, потому что у греков там выступал хор, а у римлян хор не требовался. Также стена скены, ну вот в нашем понимании это задняя часть сцены, она поднималась вверх на всю высоту здания. У греков она была поменьше, можно там было видеть какой-то пейзаж прекрасный сзади, а у римлян нет, полностью закрыто. Это было, скорее всего, даже связано не с какими-то художественными моментами, а с тем, что театр часто перекрывали крышей. В амфитеатре, чтобы обезопасить от солнечных лучей зрителей, просто натягивали парусину, ну, потому что перекрыть такое огромное пространство овальное было невозможно. Театр поменьше, его перекрывали. Иногда строили даже маленькие театры, которые назывались адеоны. Ну, в нашем понимании, это концертные залы. Там сцена находилась поближе к публике, и лучше было слушать чтение или там исполнение каких-то музыкальных номеров. Представления могли давать в любое время, не обязательно каким-то праздникам, тоже обычно на спонсорские деньги. Сначала в Римском театре не допускались маски, но потом они разрешены оказались и, собственно, напоминали греческие. Маски делались из разных материалов. Например, в Помпеях была найдена мастерская, где маски изготовлялись из кожи. Кожа не сохранилась, а вот формы для них уцелели. Маски не допускались, потому что с точки зрения законодателей Рима республиканского времени они видели в них что-то неправильное и аморальное. Ну, ерунда какая-то закрывать лицо. Так происходило, пока греческий театр не стал известен в римских аристократических кругах и уже был воспринят вместе всей греческой культурой театра. Любопытным явлением в римском театре является то, что репертуар был крайне скуден. Только несколько раз за историю Рима писались новые пьесы римскими авторами, использовались греческие пьесы, но, в принципе, театр постепенно начал превращаться в то, что сейчас называется шоу. Между сценами происходили пляски, выступления мимов, текст сокращался. И смысл этого был в том, что римлянин, в принципе, мог зайти в театр в любое время и в любое время уйти. Не нужно было напряженно следить за действием. Обычно уже с молодости римляне помнили их и наблюдали скорее не за ходом пьесы, а именно за ходом представления. Вот всякие танцы, музыкальные номера, все это как бы наполняло театр, и его значение оказалось совершенно другим, чем в Древней Греции. Не какие-то серьезные или очень юмористические на злобу дня пьесы, а на известный сюжет шоу. И это, конечно, любопытнейшее явление, очень связывающее римский театр с современными развлечениями, когда они не привязаны к какой-то конкретной ситуации, а просто что-то такое веселое и заводное идет на сцене. Несмотря на то, что римляне понимали необходимость занятия спортом, и это считалось полезным, нужно было поддерживать свое тело в порядке, в городах находились палестры и гимнасии, где можно было заниматься спортом, иногда они существовали при банях, но тем не менее спортивные соревнования, похоже, римлян не очень привлекали. Конечно, некоторые императоры пытались привлечь римлян вот к этой греческой традиции, обращали на нее внимание, выступали даже в Олимпийских играх. Ну, например, император Нерон, хотя он и упал с колесницы, тем не менее победил. Вот такая удивительная история. Но в целом римляне полюбили только один спорт, на который они желали смотреть. Если для греков все-таки спортивные соревнования были важны и участием, то у римлян спортсмены являлись профессионалами, и главное, что их привлекали, это колесничьи бега. Для бега колесниц тоже использовались специальные сооружения, они назывались цирки, и изначально представляли собой просто большую такую вытянутую долину или площадь незастроенную, где было место для того, чтобы колесницы могли бежать в одну сторону, развернуться и в другую. В Риме самым большим таким стадионом являлся большой цирк, Circo Massimo, расположенный прямо возле холма Палатин. Эта территория не застраивалась с самого основания Рима, хотя находилась возле самого сердца этого города, потому что использовалась сначала для собраний, а потом для спортивных состязаний. Там был построен гигантский стадион, который вмещал около 250 тысяч человек. Это один из самых грандиозных стадионов вообще во всей истории человечества. То есть, по большому счету, он был готов в какие-то моменты вместить все взрослое население Рима. Ну, во всяком случае, мужчин. Как происходили такие состязания? Цирк представлял собой вытянутый прямоугольник, с одной стороны плоский, а с другой полукруглый. Там как раз происходил разворот колесниц. Посередине шла такая стена, разделяющая на две части плоское пространство. И как раз задачей наездников было проскакать мимо этой стены с одной стороны, развернуться. Разворот был самой сложной операцией, потому что нужно было затормозить и в то же время не потерять темпа, поворачивая коней. И поскакать обратно. Обычно существовало специальное судейское место, ну а в императорское время, понятно, появляется императорская ложа. Circo Massimo, она находилась со стороны Палатина, ну, чтобы император мог просто спуститься туда и посмотреть. Конные игры организовывались так же, как и другие. И сначала, еще в республиканскую эпоху, были белые и красные команды возниц, чтобы их можно было различать. В императорское время появились еще зеленые и синие. Их называли партиями, у них были свои болельщики, и обычно император болел за зеленых или за синих. Производились разные виды заездов, с разным количеством лошадей, разное расстояние нужно было проехать, и римляне использовали крайне опасный способ управления лошадью. Чтобы иметь возможность ее погонять, они обматывали вожжи вокруг пояса и управляли ими одной рукой, как правило, левой, а правой погоняли бичом. Сами понимаете, что в том случае, если, например, колесница падала или налетала на преграду, пытаясь повернуть поближе к ней, ну, теряла колесо, то лошади, а если их было, например, 4, они тащили за собой упавшего возницу. И погибнуть здесь было очень легко. Можно было успеть обрезать вожжи, ну, как повезет. Даже сама одежда возницы, таких кожаных ремней, предназначена была для того, чтобы как-то хоть обезопасить его при падении. Может быть, чуть менее популярна была эта забава, чем гладиаторские бои, а может быть и более, трудно сказать. Во всяком случае, многие наездники получали баснословные суммы за свою удачу, гордились своими победами. На их надгробных памятниках есть надписи, сколько раз они победили. Некоторые погибали очень молодыми, а некоторые вовремя уходили, сорвав огромный куш. Естественно, ценились и хорошие кони, была служба, которая их тренировала, и вот эти команды, обслуживающие возниц, и конные состязания. Это было действительно как вот и сейчас какие-нибудь команды, обслуживающие машины на гон, когда слаженная работа, подготовка, все было направлено на победы в заездах. Заезды часто продолжались весь день, ну а уж если их посещал император, то это было совершенно замечательно и еще привлекало туда публику. Интересно то, что колесничьи бега пережили языческий Рим. Христиане, естественно, ненавидели гладиаторские бои, очень сомнительно относились к спорту, ну, еще там обнаженность всякая, что-то это нехорошо так заниматься собственным телом, но лишить народ всех развлечений не смогли даже христианские императоры, и колесничьи бега продолжались и в Византии, и пользовались огромным успехом. Почему в Риме было столько развлечений, иногда праздники шли по неделе, иногда больше, на это уходили огромные императорские средства, при том, что значительное количество жителей Рима не работало, можно было действительно с утра до вечера сидеть в амфитеатре, театре, цирке, а вечером идти на пир. Зачем было нужно тратить такие безумные деньги? Потому что римские патриции эпохи республики хотели завоевать популярность. Чтобы завоевать популярность, нужно было организовывать игры. Это было понятно. Императоры имели немножко другую цель. Хотя, конечно, они тоже хотели быть популярными у народа, и часто самые ненавистные императоры, о которых мы знаем какие-то ужасные и страшные вещи, у народа-то пользовались популярностью. Ну что ж, они устраивали раздачи, они устраивали игры. Так вот, императоры пытались все время занять римскую публику, не дать ей расслабиться. Они прекрасно понимали, что вот эта вот чернь, часто не работающая, имеющая средства для жизни только от государства, это прекрасные почва для любых смут, восстаний и недовольств. Надо будет делать так, чтобы они были довольны. Все время им что-то раздавать. Все время занимать их. Вот поэтому в Риме так было много развлечений. Конечно, если у тебя не было возможности зайти в цирк или в амфитеатр, ты мог посмотреть, как на улице выступают фокусники или музыканты, жонглеры, акробаты. В таком огромном городе их хватало. Музыкантов можно было увидеть, как и сейчас, даже, я бы сказал, намного больше вот таких вот бродячих артистов тоже развлекали жителей Рима и других городов. Ежедневным завершением дня у римлян были пиры. Нет, ну это не значило, что ты был обязан ходить на пир каждый вечер, хотя на некоторые, конечно, стоило ходить, особенно если их организует, например, твой знатный друг или тем паче патрон. В идеале домашний римский пир был довольно скромен. Он устраивался в триклинии. В триклинии три ложа. Часто их делали каменными или цементными. Ну, естественно, покрывая мягкими циновками, тканями. На каждом из лож лежали по трое. В принципе, на больших пирах могли участвовать и женщины, хотя изначально пиры — это, конечно, мужское развлечение. Начинали еду с каких-то закусок, там использовались яйца, моллюски. Потом переходили на мясные рыбные блюда и каши, ну а в конце какой-нибудь сладкий десерт. запивали все так называемым мульсумом. Это очень популярный римский напиток, в который входило вино, мед, смешанные с какими-либо специями. Были разные его виды, и он все время упоминается. Римляне использовали огромное количество разных продуктов. По древним, конечно, меркам, их не сравнить с продуктами, которые можно найти в современном супермаркете, но все-таки их было довольно много, и привозили их из дальних мест. В императорское время была мода на экзотическую еду, ну, вошел в поговорку паштет из соловьиных языков, а также, например, сонь хомяков выращивали для еды в специальных таких керамических сосудах-клетках и впоследствии ели. Не исключено, что даже дикобраз был завезен в Италию для того, чтобы им питались. Но потом дикобразы разбежались и теперь живут по территории всего Апеннинского полуострова. Ели руками, и часто говорят о том, что вилки и ножи использовались только поваром. Ну, мясо и то, что требовало нарезки, изначально нарезалось. Тем не менее, археологические находки двузубых вилок, бронзовых в первую очередь, хотя вроде бы встречаются и железные, и ножей небольшого размера есть. То есть, видимо, в некоторых случаях для еды использовали и вилку, и нож. Ложки использовались однозначно, их было два вида. Одни ложки шли для жидких продуктов, другие для вот всяких раковин, ими ели моллюсков. Заканчивались пиры обычно распитием вина. Вино тоже смешивалось с водой, были специальные распорядители, вино различалось, и указывается даже вино, которое горело. Это значит, что каким-то образом римлянам удавалось повысить градусность в спиртных напитках, хотя не совсем понятно как. Пиры различались от скромного домашнего до огромных пиров, где даже хозяину могли, например, подавать лучшую еду, чем гостям. Для того, чтобы содержать рот и руки в порядке, если особенно ели руками, гостям и участникам пира выдавались салфетки, в которые потом можно было завернуть недоеденное и унести домой. Сексуальная жизнь Древнего Рима, та же может относиться к развлечениям, была, может быть, чуть более разнообразной, чем у греков, хотя вряд ли отличалась принципиально. Существовали для людей победнее публичные дома, они найдены археологически неоднократно, например, в Эфесе, в Помпеях, и надо сказать, что зрелище эти заведения производят очень убогое. Маленькие комнатушки, очень тесные комнатки, над входом в эти комнаты изображение сексуальной позиций довольно грубовато сделаны. В общем, видно, что здесь обслуживали не слишком за большие деньги. Были и проститутки индивидуальные, были и те, кто принимали на дому. Они все регистрировались, и римские законы специальным образом регулировали время оказания услуг, условия и даже одежду, что вот эти проститутки не могут одеваться как нормальные женщины. Были и куртизанки, которые принимали на дому, могли сами выбирать себе клиентов, то есть типичный греческий гетер, тут особых отличий не было. Интересно, что грек мог что угодно совершать с рабыней, даже говорили, что рабыня нужна для здоровья, а вот у римлян с определенного момента в императорское время принуждение к проституции могло быть поводом для освобождения рабыни, то есть вот права женщин здесь до некоторой степени соблюдались, и рабыня уже не была простой вещью в руках хозяина. Но, конечно, в таком городе, как Рим, да и в городах попроще, найти кого-либо для сексуальных развлечений было довольно легко. Ну, впрочем, пиры и проституция были тем видом развлечения, которые можно было найти почти во всех странах и городах Древнего мира. Такого популярного в наше время развлечения, как туризм, у римлян не существовало в таком виде, как мы его знаем. Но, тем не менее, поездки с целью ознакомления с новыми местами, с какими-то культурными памятниками случались. Самым простое путешествие могло быть в какую-нибудь местность, где находятся прекрасные источники, где находятся курорты. Да, курорты у римлян были. Например, таким курортным местом считался Неаполитанский залив, и огромный курорт, связанный, впрочем, и с религиозными постройками, находился в Баиях. Там сейчас огромный археологический музей. А, например, среди вилл в Стабиях есть одна вилла, которая совершенно не похожа на аристократические. Похоже, что это дом отдыха. То есть поправить свое здоровье римлян мог посредством поездки в какое-нибудь хорошее место, рекомендуемое врачами. Иногда совершались и ученые путешествия, образованные люди хотели увидеть те места, о которых они читали в книгах, чьи описания они слышали от путешественников, И мы знаем даже один сохранившийся с древности путеводитель. Это описание Эллады Павсания, которое служит именно для того, чтобы путешественник по Греции знал, что где можно посмотреть. Но если говорить современным языком, туристской индустрии, конечно, не было. Это были скорее индивидуальные путешествия для небольшого круга любителей. В следующей лекции об устройстве римской армии, о благах, которые можно выслужить, и некоторых причинах победы варваров над империей.